Глава 36. Господа, лот номер 12. Золотые браслеты короля Ильвы с планеты Туберон. Стартовая цена 500 фунтов. Усиленный микрофоном голос аукционера, пожилого солидного мужчины в черном фраке, который стоял на невысокой сцене в центре зала, стих, и начались торги. Некоторые из гостей, которые собрались в доме герцогини Герды Абрамус, проявили к браслетам неподдельный интерес и стали повышать цену. Но большая часть плевать хотела на золотой хлам, который выставлялся на продажу обедневшими аристократами столицы. Главная тусовка, выход в свет, возможность на халяву поесть, повеселиться, обзавестись полезными знакомствами и привлечь к себе внимание. Я отошел от сцены, не торопясь приблизился к фуршетному столику и взял бокал шампанского. Сделал глоток и поморщился. Надо отметить, напиток не самого лучшего качества. Герцогиня, чьи предки полвека назад правили Таримом, едва сводила концы с концами, и аукцион для нее повод пополнить свою казну. Только ради приличия было объявлено, что мероприятие благотворительное, и все вырученные от продажи средства пойдут в фонд у вечных воинов. Контроля за этим нет. И деньги будут поделены между хозяйкой и теми дворянами, кто выставил на продажу какие-то предметы, и в итоге все останутся при своих. Герда Абрамус получит процент за организацию аукциона и привлечение покупателей, а столичная Аристо, не в ущерб своей чести, наличность. Такие вот расклады. Сплошные понты и пыль в глаза. Зал наполнен людьми. Гостей больше 200 человек. Но половина – нищие дармоеды. Одеты хорошо и модно, а в кармане дырка и ветер свистит. Это высший свет. Нечто подобное я уже видел на Ярге. Сбор блатных и нищих. Хотя были в доме герцогини и серьезные люди. Например, второй заместитель министра финансов ЦМ господин Серго Абдулаев, молодой и перспективный генерал-лейтенант Хуго Эмерсон, которому прочили звание полного генерала и посткомандующего столичным гарнизоном, а также знаменитый магнат Иннокентий Лацкар. Именно вокруг него, во главе с хозяйкой, собралась основная кучка нищебродов. Они окружили олигарха вниманием, и Лацкару это нравилось. Он много шутил, зачастую выдавая бородатые анекдоты, а толпа угодливо смеялась. «Может, зря я сюда пришел?» Наблюдая за тем, как Хулио Синкарос пытается вытащить из толпы хозяйку, промелькнула у меня мысль. «Ведь это трата времени!» А на завтра намечена операция по освобождению адмирала Декстера. Лучше бы провел дополнительную тренировку с боевиками, которых все-таки пришлось отозвать с тропического острова. Мы хоть и не в ударной группе, но рискнуть шкурой придется. В душе появилось легкое недовольство. Стою среди бездельников в дорогом костюме от лучшего портного столицы. Собираюсь кинуть герцогине косточку, дабы она уделила мне внимание, а потом представила столичной элите. И чувствую себя не в своей тарелке. Едва не психанул, однако сдержался. А Хулио тем временем все-таки привлек внимание Герды Абрамус, смог оторвать ее от Лацкара и подвел ко мне. «Дружище!» Синкарос широко улыбнулся и слегка поклонился Герде. «Я рассказал обворожительной герцогине о твоем желании сделать пожертвование в фонд у вечных воинов, и она решила лично с тобой познакомиться». Обворожительной герцогиню можно было назвать с большой натяжкой. Престарелая красотка в пышном сиреневом платье и диадема из фальшивых изумрудов, волосы крашеные, прическа немного растрепалась, на левой руке небольшая сумочка из кожи ангильского кота. Ярко-красная помада на полных губах придавала ей вульгарности, а кожа на тонкой аристократической шейке была дряблой. Герцогиня давно мечтала о дорогостоящей процедуре омоложения в регенераторе, но пока ей это не по карману. Все деньги пожирал особняк в центре столицы, невдалеке от дворца верховного правителя. Но он же являлся основным источником ее доходов. В итоге замкнутый круг. Можно продать особняк и омолодиться, а потом остаться без средств к существованию, либо содержать здание, устраивать светские вечеринки и надеяться на удачу. Я скопировал широкую улыбку Синкараса и представился. Демид Валенштейн, искатель приключений и Тоффер. Герда Абрамус. Герцогиня протянула мне затянутую в белоснежную перчатку правую ладонь. Очень приятно. Согласно правилам этикета, я слегка прикоснулся губами к ручке. Синкаррос отступил в сторону. «Оставляю вас!» Хулио скрылся среди гостей, и герцогиня, покосившись в сторону Лацкара, раздраженно поморщилась и сказала. «Наш общий друг обмолвился, что вы собираетесь сделать пожертвование. Это так?» «Все верно, госпожа». «И в чем проблема?» «В том, что я хочу передать чек лично вам, а вы распорядитесь деньгами самостоятельно, разумеется, без какого-либо отчета». «Чек?» «Нет, сертификаты на предъявителя». Словно охотничья собака, которая почуяла дичь, герцогиня напряглась. Согласно неписанным правилам, по которым живет столичная знать, она не могла принять от человека ни своего круга деньги, даже взаймы, ибо это урон чести. Но брать деньги надо, иначе не выжить. И банкноты даются не просто так, а за услугу. Все это прекрасно понимали. Поэтому подачки и подарки, которые иногда доставались нищим столичным аристократам от людей со стороны, преподносились как дар на какое-то дело или общественный проект. В моем случае все просто. Синкаррос представил герцогине очередного провинциала, богатого, но без связей и неотесанного. Я даю ей сертификаты, и она тратит деньги на себя, взамен, конечно же, помогает мне обзавестись нужными знакомствами. А сколько времени она на меня потратит, разумеется, зависит от суммы. И если я принял решение легализоваться в столичном обществе централов, подачка изначально должна быть солидной. По меркам герцогини, конечно же. А для меня убыток несерьезный. Ну, и какую сумму вы хотите пожертвовать? Женщина задала основной вопрос. 40 000 фунтов, ответил я. И заметив, что глаза герцогини, выдавая ее волнение, слегка расширились, добавил. Для начала. У меня есть желание делать добрые дела на благо общества, но не хочется светиться. «Понимаю, господин Валенштейн». Аристократка быстро взяла себя в руки, успокоилась и улыбнулась. На этот раз без фальши. «Когда я получу сертификаты?» «Прямо сейчас». Достав из кармана две пластиковые карточки Таримского государственного банка, в очередной раз я слегка поклонился и протянул сертификаты женщине. Она ловко и непринужденно спрятала их в сумочку, после чего беседа продолжилась. «Вы сделали доброе дело, господин Валенштейн. Что характерно, не ради каких-то выгод или популярности, а по зову души и сердца. При падении нравов в наше время это ценно вдвойне. И я убеждена, что пока в нашем государстве есть такие люди, мы не рухнем в пучину варварства». «Может быть, я смогу вам чем-то помочь?» «Было бы неплохо, если бы вы представили меня гостям и позволили бывать в вашем доме». «Само собой! Давайте прогуляемся, господин Валенштейн. Очень хочется узнать о вашей жизни, а заодно пообщаемся с гостями. Какие у вас планы? И как давно вы в столице?» Моя история, которую герцогиня обязательно перескажет своим подругам, была заготовлена заранее. Я рассказал красивую сказку о том, как получил наследство от дальнего родственника и приправил все это байками из жизни Тофферов, а затем упомянул, что имею средства и хотел бы стать инвестором какого-нибудь перспективного проекта. Но Естественно, не имея связи, легко угодить в лапы мошенников или попасть под безжалостный пресс государственной налоговой службы. По этой причине я попросил своего приятеля Хулио Синкараса свести меня с нужными людьми, и он заверил, что начинать следует с дома герцогини Герды Абрамус. Герцогиня тетка непростая. Она многое повидала в своей жизни и была участницей нескольких интриг при дворе. Поэтому соображала хорошо и мне не поверила, однако приняла предложенную версию без дополнительных вопросов и стала отрабатывать свои 40 тысяч фунтов. На бесполезную мелочевку, нищих аристократов, великосветских проституток, ищущих спонсора, режиссеров, поэтов, писателей, музыкантов и модельеров, время не тратили. Герцогиня понимала, что нужно щедрому провинциалу, и первым моим знакомым стал господин Серго Абдулаев. Он отвлекся от общения с прелестной блондинкой, которая мечтала стать телезвездой, и уделил нам целых 10 минут. По меркам светского вечера. Это много, тем более, что высокопоставленный чиновник приехал отдыхать. Но, услышав, что я потенциальный инвестор, да еще и серьезный, Абдулаев дал мне свою визитку и сказал, что послезавтра у него будет свободное окно, и мы могли бы пообедать, поговорить о делах и обсудить пару проектов. Далее меня ожидал сюрприз. Мероприятие посетил сенатор Фрэнк Орвал собственной персоной. Он подошел к хозяйке, приложился к ручке, и я был ему представлен. Опять разговор, и у меня оказалась очередная визитка. Вот как интересно получается. Сам того не ожидая, я лично пообщался с человеком, которого не так давно развел на деньги и держу на коротком поводке. Сенатор отправился к месту проведения аукциона, который продолжался, а мы с герцогиней оказались возле лацкара. Слово за слово, я был представлен эпатажному олигарху и получил от герцогини самую лестную оценку. Реклама прошла на ура, и вечер покатился по накатанной колее. Люди, лица, разговоры, рассуждения. Я стал звездой вечера. Не такой яркой, как основные гости, но свою долю внимания получил. Общий итог меня порадовал. В наличии 50 визиток, из них 5-6 представляли реальную ценность, много знакомств и десяток приглашений зайти в гости. Вечер прошел не напрасно, и когда гости расходились, а произошло это в районе полуночи, я поблагодарил герцогиню, попрощался с ней и укатил на новеньком престижном авто марки «Фейкок». Особняк покидал в одиночестве. «Хотя только пальцем щелкни!» И выстроится очередь из красоток, которые готовы согреть постель богатого и неуродливого Тофера. Но завтра проводим операцию по освобождению Декстера. Нужно проверить бойцов и Леонида Крюгера, а потому необходим полноценный отдых.